Огромное количество золота, единовременно появившееся на рынке, привело к резкому удешевлению этого металла, не в 10 раз, как я предполагал, а всего в 2 раза, при этом вызвав гигантскую волну спекуляций по всему миру. Все грешили на то, что это золото было украдено политической верхушкой из бывшего СССР, на что намекало то, что для реализации использовались в основном каналы КГБ и то, что только в Советском Союзе было так много золота, и именно там недавно произошел государственный переворот. Всего 80 миллиардов долларов, в которые оценивалось золото, которые, по сути, капля в море, привели к шторму всемирных биржевых индексов. Богачи резко распродавали акции, чтобы получить свободную наличность для покупки дешевого золота, чем пользовались мои агенты, скупая компании почти даром. Естественно, акции фирм стали дорожать, и агенты прекратили покупку, а поскольку продажи золота продолжались, и цена на него падала, то богачи продолжали распродавать акции, но поскольку их не скупали, то цена начала резко падать, мои агенты опять начинали скупать. Такие качели продолжаются уже третий месяц, доллар резко упал в цене, магловская пресса пестрела статьями о всемирном кризисе. Люди своей жадностью сами себе создали этот кризис, ведь после того, как золото продавалось, им начинали спекулировать, и крупные партии металла по сотни раз на дню переходили из рук в руки. Люди спекулируют на всем, по факту продавая воздух и создавая товару невероятную наценку. То есть товар, попадая с момента его производства к конечному покупателю, проходит через множество посредников и спекулянтов, которые перепродают его каждый следующий раз дороже. В итоге люди, которые по сути ничего не делают, получают больше денег, чем те, кто на самом деле работает и производит продукты и товары. Магическое общество в силу своей малочисленности в этом плане несколько честнее, поскольку в основном между производителем и конечным покупателем минимальное число посредников, как правило, их несколько, это магазин, через который осуществляется продажа исходных материалов, например, аптечная лавка, торгующая ингредиентами, и магазин, торгующий конечным продуктом, например, зельями или артефактами. Единственное, на чем тут можно заработать, это на продаже запрещенных товаров. Именно поэтому Министерство магии запрещает почти все. Во-первых, прибыль получают бандиты, контрабандисты и нелегальные торговцы, во-вторых, авроры, их покрывающие, и в-третьих, ради чего собственно все и было задумано, все денежные ручейки доходят до главных министерских чинов. В общем, Министерство магии всех стран – это наглухо прогнившие продажные образования, цель существования которых – контроль волшебников для получения с них прибыли. Беллатриса доложила обо всем. Из-за вызванного экономического кризиса удалось вычислить большую часть верхушки масонов и заполучить контрольные пакеты нескольких крупных фирм, занимающихся производством электроники, а также агенты скупили множество маленьких и средних перспективных фирм, еще привлекли множество перспективных ученых, инженеров и разработчиков компьютерных игр. Освобожденные из Азкабана маги были отправлены в Россию под патронажем сотрудников СБ. Из всех на русском языке умел говорить лишь Долохов, который несколько десятилетий назад эмигрировал из СССР, а теперь в добровольно-принудительном порядке вернулся на родину. Проблемы с бывшими заключенными были, не без этого, но по большей части они исходили от Сириуса Блэка. Тете удалось его утихомирить. Привлеченные к исцелению волшебников Колдомедик или Гелимент диагностировала у Блэка множественные ментальные закладки, зелья если какие и были, то за более чем 10 лет заключений в Азкабане они все давно покинули организм. Сириуса все же обработали по-новому, пожирателем он не стал, но свято уверен в том, что поехал в Россию нести добро во имя победы света над тьмой по поручению Дамблдора. Конечно, пришлось отправлять его отдельно ото всех, но вроде получилось. Беллатриса навешала ему лапши о том, что была шпионом Дамблдора в стане Волан-де-Морта и убедила в том, что в Великобританию кузену лучше не возвращаться. Этот пес собирался рвануть к Гарри Поттеру, но Белла его разубедила, уверив, что Поттер взрослый и обеспеченный мальчик, которому вредно иметь дела с беглым заключенным, после чего опровергла свои же слова, рассказав, как она провела с Поттером почти все лето и убедила кузена в том, что сама позаботится о мальчике. Блэк от такого обалдел, особенно после того, как в доказательство ему были предоставлены колдографии с нашего летнего отдыха, но как-то даже не подумал о том, что тетя сама беглый заключенный. В голове Сириуса Блэка не укладывалось, как так, Беллатриса Лестриндж и Гарри Поттер вместе отдыхают в Каннах. Но именно эти колдографии окончательно убедили волшебника уехать подальше из Англии. В поместье родителей я забрал медицинские капсулы с подопытными пациентками, которые внешне выглядели совершенно здоровыми, молодыми и красивыми. По возвращении в Хогвартс староста Слизерина меня обрадовал тем, что надо как можно скорее выбрать две дополнительные дисциплины для обучения на третьем курсе и вручить список ему в течение часа, отметив выбранные предметы. Оказывается, список предметов выдавался всем школьникам-второкурсникам в начале пасхальных каникул, и я единственный из второкурсников, кто решил ехать домой. Дети странные существа, то 3 дня для них, это нереально много, если приходится чего-то ждать, то 3 дня отдыха для них слишком мало, поскольку целых 2 дня надо тратить на поездку. Некоторые взрослые маглы, наоборот, бывает, тратят 4 дня на поездку, чтобы отдохнуть пару дней и не считают это чем-то большим. Да отпускай нас в средней школе на каникулы хотя бы продолжительностью пару дней, мы бы с радостью отправлялись в путь. Драко Малфой. Слизерин. Список предметов на 3-й курс. Древние руны. Магловедение. Нумерология. Прорицание. Уход за магическими существами. Я задумался, что выбрать. Руны я знаю, местные самостоятельно изучу, это не проблема, а что-то новое в ритуалистике там вряд ли узнаю. Учебники по нумерологии я листал, смех да и только, это нечто вроде сплава магии чисел и простейшей математики. Естественно, мне такой предмет ни к чему. Магловедение я бы выбрал, но учитывая уровень его преподавания, могу смело заявить, что знаю о маглах больше многих волшебников и могу сам вести этот предмет намного лучше. Следовательно, путем исключения остаются прорицание и узмс. Про местных животных знать полезно, к тому же мне как эльфу с ними общаться легко и просто. В школе ясновидения и телепатии я силен лишь во 2-й части, так что поучиться приемам местных ясновидящих будет интересно. Решено, выбираю эти предметы. В понедельник за завтраком я был атакован Гермионой Грейнджер. «Здравствуй, Драко», — сказала ученица, немного нервничая. «Скажи, какие уроки ты выбрал на 3-й курс? Прорицание и уход за животными. А ты?» «Руны и нумерологию», — ответила Грейнджер, «но хотелось выбрать все предметы». «А почему такой странный выбор?» «Гермиона, на тебя обливеев не накладывали». «Прости», — повинилась девочка. «Я как-то не подумала, что тебе остальные предметы не нужны. Но прорицание, это же шарлатанство». «Ха-ха-ха, кто тебе такое сказал?» «Прорицание, это одно из направлений школы магии ясновидения и телепатии. Конечно, к нему необходимо иметь дар и даже не обязательно быть магом, но и без дара волшебник способен на многое. Вообще, школа ясновидения работает с межмировой инфосферой. Маг подключается к инфополю и просматривает возможные вариации будущего. То есть предсказания не являются чем-то предопределенным?» — спросила Грейнджер. «Конечно, нет. Все, что еще не произошло, может измениться в результате чьих-то действий. Предсказатели лишь видят основные вероятности будущего или же как все случилось в альтернативных мирах, похожих на наш, но от которых мы отстаем по времени». «Интересно», — задумчиво произнесла Гермиона. «Может быть, мне тоже записаться на прорицание?» «Гермиона, вспомни, что я тебе говорил про оценку своих сил». «Помню», — ответила девочка. «Не ешь арбуз целиком. Извини. Просто мысли вслух. Завтра я приступаю к эксперименту, Он может длиться несколько суток, так что следующие занятия мы, скорее всего, пропустим. Тренируй уже имеющиеся заклинания и учи математику. Хорошо, прилежно согласилась девочка. А мне можно поучаствовать в эксперименте? Извини, но нет. У тебя нет подготовки целителя, а оперировать человека, пусть даже и магически, это не самое приятное зрелище. Это не акромантулов или жаб резать, тут выдержка нужна и привычка. И если с первым у тебя все в порядке, то вот со вторыми совсем никак. Если я отвлекусь на тебя, потерявшую сознание, то пациент может умереть. Умереть? Гермиона слегка расстроилась. А кто пациент? Достаточно того, что это разумное существо, а не подвальная крыса, поэтому риск тут неуместен. Понимаю, сказала Гриинджер и больше не настаивала на своем присутствии. Глава 14. В понедельник с утра со свежей головой приступил к операции. Для этого заготовил прямо в зале апартаментов магическую печать, представляющую собой 12-лучевую звезду Эрцгаммы, вписанную в круг и всю исписанную рунами, а также ряд пузырьков с зельями. Из кармана была извлечена медицинская капсула, откуда в центр печати перекочевало красивое женское тело лишенной разума волшебницы. Пациентка была введена в состояние искусственной комы. 97 часов и 53 минуты продолжался ритуал по уплотнению ауры волшебницы. Все было просчитано идеально, и лишь благодаря этому и моему богатому опыту работы целителем, удавалось не убить пациентку, а улучшить. Продержаться все это время не просто в сознании, а способным магичить, мне помогали заранее приготовленные зелья. Вместо маны в ритуале использовалась прана, которой удалось накопить изрядное количество в философском камне, вмонтированном в рукоять моего жезла. Задуманное получилось, но я не припомню ни одного настолько же сложного ритуала, который к тому же требует для реализации гигантских количеств праны. Благодаря этой пране можно было бы наварить эликсира жизни, чтобы продлить в жизни десятка людей на 500 лет. Не думаю, что даже если я распишу ритуал подробно, вряд ли кто-то уровнем ниже грандмастера целительства и алхимии решится его повторить. Результаты эксперимента довольно интересные. Магическая сила волшебницы оказалась такой же, как и прежде, но с уплотнением ауры произошло усиление физических способностей. Физическая сила и регенерация пациентки увеличилась как минимум двукратно, это при том, что мышечная структура не претерпела изменений. Полагаю, аналогичная ситуация будет наблюдаться и с выносливостью. Благо, что я нашел способ обойти увеличение роста. Аура стала очень плотной. Тестовые простые заклинания она рассеивала или отражала, что замечательный показатель. Если еще учесть, что физически девушка была улучшена до человеческого максимума, то она будет способна побороть в армрестлинге Хагрида. Долго наслаждаться результатами трудов не было сил, поэтому я поместил девушку обратно в медицинскую капсулу. Капсул в карман и почти сутки только и делал, что ел и спал. В субботу с утра встретился с Гермионой, быстро передал ей пакет со свежей порцией знаний. «Учитель, как эксперимент?» — с интересом спросила Гриинджер. «Отлично. Первая стадия завершена успешно, аура пациента уплотнена, физическая сила возросла вдвое. Один минус, от меня потребовалось более 4 суток беспрерывного напряженного труда. Остается лишь на протяжении нескольких лет наблюдать подопытного, чтобы убедиться в отсутствии побочных эффектов. Первый этап?» – спросила Гермиона. «А что, будет еще один этап?» «Гермиона, понимаешь, я использовал для эксперимента лишенную рассудка волшебницу, освобожденную из тюрьмы. Держать ее постоянно в состоянии комы нельзя, это нарушит чистоту эксперимента, нормально же жить она не может, поскольку разум разрушен настолько, что она соображает хуже животного. Поэтому следующий этап заключается в возвращении пациентки разума. Ничего себе, подробности. А помнишь, мы говорили про родителей Лангботтома?» Гриинджер вспомнила разговор в поезде, состоявшийся, когда мы впервые ехали в Хогвартс. «Значит, ты бы им мог вернуть разум?» Мог бы, но никогда бы не стал этого делать, поскольку они убили ребенка тети Беллы, за что она им отомстила. Не знала таких подробностей, Гермиона нахмурилась и задумалась. Погоди, но я слышала, что родители Невилла запытала до потери разума Беллатрисы Лестриндж. Девочка широко распахнула глаза и вскинулась. Выходит, что твоя тетя Беллатриса. Ничего себе. Но она же должна сидеть в тюрьме. Да и не похожа она на сумасшедшую фанатичку, какой ее пытаются выставить в прессе. Пресса – это один из способов манипуляции сознанием. Кому-то было выгодно белое представить черным. Обычную месть расстроенной женщины выставили как террористический акт во имя идей темного лорда. Злодеев представили героями, пострадавшую от их действий женщину очернили как величайшую злодейку. За все надо сказать большое спасибо Дамблдору и тогдашней верхушке Министерства магии. Вот такие вот пирожки с котятами. Значит, Азкабан не такая уж неприступная тюрьма, сделала вывод Гермиона. Для хорошего мага Азкабан не станет препятствием, а для некроманта так и вовсе там будет раздолье, поскольку стены замка тюрьмы пропитаны некротической маной. Тебе, чтобы выбраться оттуда, понадобится знать три заклинания. Дематериализации или открытие замков, чтобы покинуть камеру и пределы тюрьмы. Доспех Мардука, чтобы защититься от воздействия дементоров, не опасаться их и быть невидимой в магическом восприятии этих низших демонов-охранников. Ну и заклинание невидимость. Погоди, я правильно поняла. Гермиона стала наматывать волосы на палец правой руки, а Азкабан охраняется не волшебниками, а низшими демонами. Скорее нежить, в которую вселили низших демонических духов, но в целом ты правильно уловила суть. Охрана из магов там есть, но они лишь изредка делают обход, чтобы освободить камеры от мертвецов. Вся защита основана на том, что дементоры отсасывают у магов ману и бахянь, а в случае, если заключенный оказывается вне камеры, выпивают его душу. Жуть. Не хотела бы я попасть в тюрьму, Гринджер передернула плечами, словно от холода. Русские говорят, от тюрьмы и сумы не зарекайся. Поэтому будет хорошо, если ты во время обучения защите сделаешь небольшое отступление и выучишь пару недостающих заклинаний. А защитное заклинание против демонов обязан знать любой маг, так что следующим изучи доспех Мардука. С каких это пор ты стал увлекаться русской культурой? Протянула Гермиона. С тех самых, как узнал, что у Гайла имеются воспоминания русского магла. А уж когда тетя Белла набрала в службу безопасности выходцев из СССР, изучить русский язык и культуру этой страны стало насущным вопросом. То есть ты и язык выучил? Удивленно произнесла Гермиона. Ну как? При помощи менталистики. Нет какого-то одного заклинания, чтобы выучить язык, но есть общие принципы и методики работы с сознанием, которые изучаются целителями. Это работает примерно так же, как у нас с тобой, но передавать знания сложнее, а принимать проще, особенно если работать не напрямую с мозгом, а с душой, но это только когда уже умеешь. Работа с шестой оболочкой души на порядке сложнее и требует очень долгой практики, так что если надеешься таким способом изучить иностранные языки, то забудь. Но как же так, расстроилась девочка. Неужели совсем нет вариантов? Отчего же, есть. Можно призвать демона, обучающего языкам. Они, как правило, не агрессивны, поскольку зарабатывают бахяни души при помощи своих умений. Но все же предосторожности при вызове таких демонов обязательны, ибо они тоже не против завладеть душой неосторожного демонолога. Но почему демоны могут вкладывать знания, а ты нет? Поинтересовалась Гринджер. Все просто. Демоны этим занимаются тысячи лет, для меня же это не основная специальность, а можно сказать, хобби для себя. Это все равно, что сравнить человека, который самостоятельно научился играть на старенькой гитаре, выучив 4 аккорда, и виртуоза скрипача, играющего на скрипке производства Страдивари. Вроде бы они оба играют на музыкальном инструменте, но на каком и как? Я думала, что ты мастер менталистики, удивленно сказала Гермиона. Это, смотря по каким стандартам оценивать, по местным, так меня можно и вовсе посчитать грандмастером, по шумерским стандартам у меня уровень магистра, поскольку восстановление памяти сумасшедшего, с чем должен уметь справляться хороший эльфийский целитель, это как раз примерно такой уровень менталистики. Но я узкоспециализированный маг-целитель, поэтому правильнее будет считать мастером. Это довольно сложно, сказала девочка. Так, ладно, мне пора закончить с делами. Попрощавшись с ученицей, я тут же создал иллюзорную печать для активации межмирового портала. Условия разместил таким образом, чтобы портал привел меня в мир, похожий на тот, из которого родом был и иномировой гость, от которого мне досталось много знаний и медицинская капсула, а также донор памяти Грегори Гейла. В общем-то, мне было важно одно, чтобы в том мире имелись книги про Гарри Поттера и были фанаты-фикрайтеры. У печатей, создаваемых при помощи иллюзий, имеется несколько небольших минусов. Они перестают функционировать. Стоит волшебнику развеять иллюзию, и их сложно создавать. Требуется большой опыт или талант в магии иллюзии, которым обладают, например, джинны. С другой стороны, то, что такую печать просто деактивировать, является и плюсом. Это можно использовать, например, в экспериментах, испытывая новые ритуальные схемы. Использование же подобным образом порталов удобно тем, что, во-первых, портал строится очень быстро, не надо долго чертить рисунок, во-вторых, стоит магу пройти через портал и печать разрушится, соответственно портал закроется, как только маг окажется в ином мире, не оставив материальных следов. Поэтому на машине через подобный портал надо пролетать на довольно большой скорости не ниже сотни километров в час, а при передвижении группой, держащий печать маг должен проходить последним. Выйдя из портала, я оказался в арке многоэтажного дома в человеческом техногенном мегаполисе уровня развития примерно 20-21 века, причем, судя по всему, портал оказался смещен в пространстве. На улице была промозглая погода, примерно соответствующая середине весны-осени, судя по мокрому асфальту и серому хмурому небу, недавно прошел дождь. В некоторых местах лежали небольшие кучки спрессованного грязно-черного снега, видимо зимой его сносили в огромные кучи и эти кучи потихоньку таяли. Выхожу из арки на пешеходную дорожку, идущую вдоль девятиэтажного панельного бетонного дома сероватого цвета. Рядом проходит широкая восьмиполосная автомобильная дорога, по которой снуют автомобили. Судя по обилию выхлопных газов, мне повезло попасть в мир, в котором входу двигатели внутреннего сгорания. Теперь, зная о нюансах различной техники, я отдаю предпочтение электрическим двигателям. Во-первых, они экологически чистые, то есть не загрязняют окружающие среды. Во-вторых, они более долговечные, почти не требуют ремонта и горюче-смазочных жидкостей. В-третьих, они дешевле в эксплуатации, особенно если электроэнергия достается почти даром. Все говорит за то, чтобы использовать именно качественно изготовленные электродвигатели, как в мире правды, но видимо и этим миром правят деньги, а капиталисты пока не исчерпают всех природных ресурсов никогда не позволят перейти к безопасным и долговечным технологиям. Мне даже несколько жаль жителей этого мира, даже когда у них закончится нефть и они перейдут на использование электротяги, производители будут по многолетней привычке делать некачественную технику. Наверняка они на компьютерах просчитают и еще на этапе производства заложат будущие поломки, чтобы двигатель сломался, отработав не миллион-два километров, а скажем, 100-300 тысяч. То же самое будет по всем узлам и агрегатам техники и не только в автомобильной промышленности, а скорее всего во всех сферах производства. Я надеюсь, что хотя бы в своем мире удастся избавиться от подобной порочной практики. Вначале буду играть по навязанным правилам, а вот когда приберу планету к своим рукам, начну производить качественную технику. Пусть это будет приносить в разы меньше прибыли, но зато любая вещь, произведенная с торговым знаком дома елового лапника, будет ассоциироваться с исключительной надежностью. Дома во время пасхальных каникул отдал Беллатрисе приказ начать поиск и вербовку выдающихся ученых, которые согласны дать магическую клятву о неразглашении информации вне пределов дома без разрешения. Я собираюсь создавать небольшие артефакты в виде браслетов, в которые буду помещать духов с программой операционной оболочкой. Через эти небольшие и довольно простые артефакты любой магл сумеет получить доступ к знаниям иного более развитого мира, которые хранятся у меня в браслете-артефакте. Информация не должна пропадать и просто так пылиться в закромах, она должна приносить пользу, если такое возможно. Самому мне всего не изучить, а вот разрастающаяся группа людей-ученых за несколько столетий должна справиться с этой задачей. Если нельзя взять крепость силами одного сильного волшебника, значит стоит ее разобрать по кирпичику силами обычных людей. Итак, чтобы определиться, где я оказался, пришлось остановить прохожего. Несмотря на обилие машин, прохожих было мало, а те, что были, молча проносились мимо с таким видом, словно если они будут идти медленно, их укусит за филейную часть. Мой выбор пал на неспешно идущего юношу, который выглядел примерно чуть старше 20 лет, был одет в толстовку с надписью «Нирвана» и светло-синие джинсы. На голове у него были надеты огромные наушники, провод от которых уходил в правый карман. Я тронул юношу за плечо, чтобы привлечь внимание. Он остановился и внимательно посмотрел на меня, после чего потянулся, чтобы снять наушники. «Простите, скажите, пожалуйста, где я оказался?» Спрашиваю у парня на английском. Можно было бы использовать менталистику, но это же не интересно. А где же интрига, общение, приключения? Нет, я же эльф, а это значит что, несмотря на то, что учу Гермиону искать простой путь, сам буду идти окольными тропами. «Простите, мой английский плохо», — медленно проговорил парень на том же языке. «Ну что же, английский язык в этом мире знают, это уже плюс. Не придется забивать голову новым языком. Франция, польский, русский. Начинаю перечислять известные языки. Так ты что, на русском что ли говоришь?» — спросил на этом языке парень. «А чего тогда с английского начал?» Хотел начать с эльфийского, но было понятно, что английский в этой местности могут знать с большей вероятностью. На русском с акцентом отвечаю юноше. «Скажите, пожалуйста, где я нахожусь?» «Ленинский проспект». «Секундочку». Парень полез в карман и извлек небольшое прямоугольное устройство черного цвета с черной зеркальной поверхностью с одной стороны. Он провел пальцем по зеркальной поверхности, и устройство засветилось, превратившись в экран миниатюрного компьютера. «Окей, Google, где я?» — сказал парень, поднеся устройство ближе к рту. Изображение на экране сменилось, появилась карта, которая увеличилась, и по центру карты была изображена красная точка. Из коробочки раздался женский голос, который на русском языке ответил. «Карта по запросу, Ленинский проспект, 89/2, Москва. Можешь у этого артефакта еще спросить, какой сейчас год и известно ли в этом мире о Гарри Поттере?» Парень посмотрел на меня как на душевно больного. «Пацан, это что, пранк такой, что ли?» — сказал он, подозрительно оглядевшись по сторонам. «Оделся в мантию, а-ля Гарри Поттер, спрашиваешь с акцентом, где находишься и какой сейчас год. Ну точно, 100% пранк. Сейчас ты скажешь что-то вроде: во время аппарации у меня сломался хроноворот. Будем считать, что о Гарри Поттере в этом мире известно. Извините, я недавно учил русский, еще не очень хорошо им владею. Пранк, это что? На нашем языке это означает шутка, шалость, но мало ли. Это жестокая шутка, снятая на видео», — пояснил парень и усмехнулся. «Можно поинтересоваться, то устройство у вас в руках, это что, компьютер?» «Ха-ха-ха», — рассмеялся парень. «Где вы прячете камеру?» «Там». Он показал пальцем на арку в доме, из которой я вышел. «Допустим. И все же, вы могли бы ответить на мой вопрос. Это телефон, точнее смартфон. Компьютер, телефон, фотоаппарат, видеокамера, калькулятор, записная книжка и многое другое в одном устройстве, с улыбкой на лице поведал парень. Забавно, дорого стоит, а в отсталых мирах будет работать. Стоят по-разному, есть дешевые, есть дорогие модели. Но без электричества и сотовых вышек работать не будут, ответил парень. Классно придумано, шутка зачетная, и главное, что добрая, но я столько пранков в Ютубе видел, что на такое не поведусь. Тебя кто подговорил? Простите, но вы заблуждаетесь. Я не занимаюсь пранком, хотя не против хорошей шутки. Я волшебник из параллельного мира, в котором магия сосуществует по соседству с технологиями, которые немного отстают от привычного вам уровня. Кстати, у нас тоже существует группа Нирвана, и я являюсь поклонником ее творчества. Существует? С усмешкой спросил парень. В таком случае рекомендую посетить ее концерт до 94 года. Что должно произойти в следующем году? Следующем? Да ты не как ученик второго курса Хогвартса, однокурсник Гарри Поттера. С усмешкой спросил парень. И как же тебя зовут? Уж не тот ли ты самый мальчик, который выжил? Совсем не тот. Малфой. Драко Малфой. Сам Малфой. С сарказмом произнес парень, едва сдерживаясь от смеха. А что, похож? Блондинчик и нашивки Слизерина. Очень натурально. Может быть, исполнишь какое-нибудь заклинание, чтобы меня окончательно убедить? Парень сжал в руке смартфон и направил его на меня матовой стороной с небольшим круглым отверстием со стеклом, видимо, объективом камеры. Судя по всему, он снимает все на видеокамеру. Ну что же, подыграю ему. Я в этом мире всего лишь случайный гость, сегодня пришел и до завтра планирую вернуться домой. Так что даже если тут существуют маги и свои статуты секретности, то мне плевать. Запросто. Достаю из кармана жезл и увеличиваю его до нормального размера. Парень при виде увеличивающегося жезла, а в особенности от его олиповатой внешности, удивился, на мгновение растеряв весь сарказм. Он чуть ли не захлопал в ладоши от восторга. «Ух ты! Класс! Вот это фокус!» — радостно зачастил он. «Как ты это сделал? Разве ты не знаешь, что маги не делятся секретами волшебства ни с кем, кроме учеников?» «Шикарно!» — сказал парень. «Но почему не волшебная палочка? Жезл из Сейлор Мун?» «Нет, ну это не серьезно. Все потому, что я, Драко Малфой, воин без матроски и несу возмездие во имя Луны. Луны Лавгуд, моей будущей четвертой жены. Принимаю крайне пафосную позу героя из комиксов, уперев левую руку в бок, повернув голову влево и при помощи телекинеза развивая плащ, словно на ветру. Вещь!» — восхищенно произнес парень. «А можешь еще какой-нибудь фокус продемонстрировать?» «Запросто. Что бы ты хотел?» «Пожелай. Что бы я хотел?» Вслух озвучил мысли парень. «Хм, а можешь взлететь? Я на голой воле взлетаю на полметра над землей. Вот так?» Спрашиваю ошарашенного парня. «Круто. Это что за фокус?» Он подошел ближе, присел и стал водить руками между землей и моими ногами. Потом провел рукой над головой и обошел меня по кругу. «Круто. Никаких веревок, как будто ты реально летаешь». Прохожие стали останавливаться и смотреть на нас, точнее на меня. Чувствовать себя в центре толпы и ловить восторженные взгляды было замечательно. Я начал понимать Локхарта, который делал все возможное для привлечения к себе внимания. Видимо, Гилдерой подсел на это чувство, как на наркотик. Я его не осуждаю, но все же каждый должен заниматься своим делом, учитель должен учить, а если и развлекаться, то не в ущерб работе. «Итак, я выполнил твое пожелание, теперь ты выполни мое. Скажи, какой сейчас год?» «Хорошо, подыграю тебе», — парень усмехнулся. «Сейчас 2018 год от Рождества Христова. Эй, Гарри Поттер, покажи еще фокус», — выкрикнул из толпы юноша примерно 18-летнего возраста. «Хорошо». Посылаю всему десятку собравшихся вокруг людей ослепительную улыбку, такую же, как у Локхарта. «Кто-нибудь дайте местную денежную единицу. Сотки хватит», — неуверенно спросил тот парень, который кричал, после чего подошел ближе и протянул мне денежную купюру. Беру наличность из жезла, направляю на нее заклинание копирования. Раздвигаю банкноты и демонстрирую всем, что их стало две. Поскольку в новый жезл повторно не надо зачитывать заклинание, а можно применять повторно, то применяю это заклинание еще раз, и банкнот становится 4. Еще раз, и 8 сотенных купюр. Люди радостно заохали и зааплодировали. «Да это подговоренный статист», — воскликнул мужчина в солидном костюме, сжимающий в руках подожженную сигарету. «Соток деревянных любой заготовить мог, ты вон на, попробуй сотни евро проверни». Он вручил мне другую банкноту. «Эй, никакой я не статист», — сказал владелец 100 рублей. «Вот, юноша, заберите ваши деньги». Вручаю банкноту владельцу. Остальные 7 сотенных купюр подбрасываю в воздух и телепортирую в подпространственный карман. Народ ахнул. Снимаю матрицу с новой купюры, видимо, это валюта другого государства, более дорогая, вон как жадно следит за ней владелец. Подбрасываю ее в воздух и в темпе материализую еще сотню таких бумажек с другими номерами, в итоге вместо одной банкноты идет дождь из сотенных евро. Но я не даю им приземлиться на грязную землю, подхватываю телекинезом и заставляю кружиться вокруг меня. Авис. Взмахиваю жезлом и трансфигурирую деньги в белых голубей, которые с шумом хлопающих крыльев, поднимая ветер, взлетают ввысь. Ни хрена себе уличная магия, восхищенно произнес тот мужчина, что дал 100 евро. Вот, возьмите, это ваше, протягиваю банкноту владельцу. «Оставь себе за классное зрелище», – небрежно бросил мужчина. «Ну что же, отличная прибавка к уже имеющимся голубям». Взмахиваю жезлом, и разлетевшиеся голуби возвращаются назад. Птицы начинают кружить, и вдруг следующий взмах. Птицы обращаются бумажными деньгами, которые собираются в пачку. Пачку из сотни банкнот в полете несколько раз размножил, и мне в руки упала увесистая упаковка евро. «Вот это понимаю магия», – восхищенно произнес мужчина в костюме. «Супер! Меня снимали на смартфоны уже все присутствующие, и как дети в цирке, с открытыми ртами удивлялись волшебству. Честно говоря, я бы и сам на такое в исполнении волшебника с удовольствием посмотрел, все же это не обыденная магия, а целое шоу. Итак, я, Драко Малфой, потомственный волшебник во множестве поколений, ученик второго курса школы магии и волшебства Хогвартс. Только сегодня и только сейчас выполню одно небольшое желание присутствующих здесь, но лишь в пределах разумного, учитывайте, что ничего противозаконного, выходящего за нормы морали и непосильного юному магу. Что, прямо все? Спросила симпатичная девушка-брюнетка в возрасте слегка за 30 лет, одетая в строгий брючный костюм. Видимо, она вышла из ближайшего офиса, увидев представление, как и многие остальные из присутствующих. «Для тебя, красавица, можно даже немного больше», — подмигиваю ей. «Феррари можешь сделать?» — спросила девушка-брюнетка. «Что это?» — народ засмеялся. «Это автомобиль?» выкрикнул юноша, отметившийся сотней рублей. «Летающий», — добавил парень примерно 30 лет, в накинутом поверх рубашки пальто. «Это запросто. Мысленно достаю из пространственного кармана свой автомобиль, сопровождая это действо эффектным движением руки, сразу же активирую чары, и он зависает в паре метрах над нашими головами». Народ задрал головы и, распахнув рты, с удивлением смотрел на парящую машину. Еще один взмах, и машина вновь вернулась в карман. «Мне можно $1 000 000?» – попросил парень, к которому я подошел изначально. «Извини, но я предпочитаю симпатичных девушек и не готов платить за интим услуги так дорого». Народ взорвался смехом, парень не обиделся, сам тоже рассмеялся. «Мне можно iPhone 9SS?» Растягивая слова, спросила девушка в возрасте около 25 лет с крашенными в белый цвет волосами. Народ на эту фразу рассмеялся еще громче. «Дамы и господа, вы учитываете, что я родом из дремучего 1993 года и жил в среде чистокровных магов, так что о многих вещах не имею понятия, к К тому же русский язык мне не родной. Что такое iPhone? Ну, Apple. Так же манерно растягивая слова, произнесла крашеная блондинка. Это запросто. Засовываю руку в карман и достаю из него спелое красное яблоко. Подбрасываю фрукт в воздух и телекинезом удерживаю. Для зрителей это выглядело, будто продукт завис там. Взмах жезлом и в воздухе висит два яблока, еще раз, и уже четыре. В итоге наделал яблок на всех и при помощи левитации поднес по плоду каждому зрителю. Все выхватывали из воздуха по яблоку и очень удивлялись отсутствию нитей или чего-то подобного. «Но это не iPhone», – возмущенно произнесла крашеная блондинка. Народ вновь засмеялся. «Леди, вы сами себе противоречите. Было сказано яблоко. Что это, по-вашему? Эй, а можно я вместо Феррари закажу себе мужика?» – воскликнула девушка-брюнетка. «Тебе, красавица, все можно?» Подмигиваю девушке. «Я буду с тобой нежен и щедр». Опять последовал взрыв смеха. «Мне бы кого повзрослее», сквозь смех, произнесла брюнетка. «Вот с этим, извини, проблема», развожу руками. «Я не знаю, где в вашем мире раздобыть кого-то старше 1300 лет. Итак, дамы и господа, к сожалению, время представления подошло к концу. Дела не будут ждать. У меня еще целый мир не завоеван. Может быть, кто-нибудь сумеет подсказать, где у вас в городе можно найти фанатов рассказов о Гарри Поттере, мечтающих стать попаданцем в наш мир. Возьми меня!» – выкрикнула брюнетка. «Хоть от работы отдохну. Взять. Прямо тут». Подмигиваю, ослепительно улыбаюсь и пережидаю волну смеха. «Я запомнил твою ауру и в случае чего, буду иметь в виду. А чтобы не ошибиться...» Поместил в ауру девушки-брюнетки астральную нить, по которой смогу найти ее почти в любом месте в пределах планеты. Накладываю на себя заклинание невидимости и отвода глаз. Для окружающих я словно мгновенно пропал, а на самом деле пошел по тротуару вдоль дороги. Немного отойдя от места представления и появления в этом мире, я создал иллюзорную печать поискового ритуала. В качестве критериев поиска внес человек. Разумный, в своем уме, женский пол, возраст от 20 до 50 лет, читала книги о Гарри Поттере, инвалид с ограничением по передвижению, желание изменить обстановку. Напитываю ритуал маны и между двумя внешними кругами печати начала по кругу бегать стрелка. Она остановилась, указывая на северо-восток, рядом имелась приписка, обозначающая, что до ближайшего объекта поиска по прямой идти 3,1 километра. Накладываю на себя заклинание левитации, взлетаю на высоту чуть выше крыш высотных зданий и лечу в нужном направлении, любуясь видами города, которые открываются с высоты. Довольно быстро долетел до нужного дома, оказавшегося 16-этажным бело-синим строением из бетонных панелей. Пришлось облететь дом по кругу, чтобы по расстоянию определить нужную квартиру. После первого же круга зависаю на высоте 9-го этажа напротив застекленной лоджии. Неспешно наговариваю заклинание и, активировав его, перехожу в эфирную форму. Я перешел на иной план бытия, стал бесплотным и невидимым для обычных людей. В таком виде спокойно могу проходить сквозь препятствия, словно призрак. Поскольку заклинание левитации не отменял, плюс мантия, сейчас напоминал настоящее привидение. Пролетаю сквозь остекление лоджии, затем через балконную дверь пролетаю в комнату. Я оказался в скудно обставленном жилище, из всей мебели тут имелся продавленный диван, шкаф, небольшой письменный стол, на котором был установлен плоский монитор, видимо ящик под столом, это компьютер. Из соседнего помещения доносился звон посуды. Я полетел посмотреть, что там происходит.